Часть первая. Глава первая. Алекс увидела его, сидя на уроке химии. Она смотрела в окно на аккуратно подстриженный газон. Во дворе привилегированной школы Зейтс стоял парень, которого она явно встречала раньше. Она видит его не в первый раз. Позже, беседуя с копами, так она и выразилась. Может, старший брат кого-нибудь из подруг, из тех, что учится в колледже и приезжает домой только на каникулы. Или младший, которого не приняли в Зейтс из-за ненадлежащего поведения. Сам учится в другой школе, но приходит на зейтсовский ежегодный аукцион вместе с родителями и сестрой, примерной ученицей. Нелюдимый, обиженный на все и вся, весь вечер подпирает стену и шлет друзьям смс-ки о том, как он влип, как ему впеклись предки, напивающиеся под нудные разговоры об отпуске на Сен-Мартане или о занятиях керамикой для тех, кому за, в арт-галерее Лены Чизельм. Не в первый раз. Подобное чувство возникает, когда проводишь языком по зубам. Не то чтобы привычно, но знакомо. Он стоял и пристально смотрел на корпус естественных наук. Мисс Лис, ни в коем случае не миссис и не мисс, раздавала проверенные лабораторные работы. Щедра на пятерки. Даже нагружая учеников по полной, она все равно особо не лютовала, поэтому Алекс позволила себе отвлечься. Одноклассники в белых халатах склонились над раковинами и спиртовками. Учитель бубнила про престижные учебные заведения, то есть университеты Лиги Плюща, и про то, что если не прикладывать усилий, никто из учеников успеха не добьется. Сноска. Лига Плюща. Группа университетов и колледжей на северо-западе США, пользующихся особым престижем. Йель, Гарвард, Принстон, Корнелл, Дартмур и другие. «Ага», — подумала Алекс, — «тем более в ближайшем будущем». Иногда Алекс казалось, что она находится в анабиозе, как и все ее одноклассники, которых заботливо выхаживают и готовят к будущему. Иногда она представляла, как они плавают в питательном растворе. Бесконечные ряды резервуаров в каждом по ученику Зейтса. Колышутся школьные юбочки и пиджаки, развиваются галстуки. Вокруг бесстрастных лиц вздымаются волосы, с безмолвных губ срываются пузыри. Все лежат и ждут своего часа. Порой ей думалось, что их тренируют к забегу, принять участие в котором им не суждено никогда. Ученики Зейтса стоят на низком старте и готовятся прибрать к рукам весь мир, как только одержимые манией контроля родители передадут им право распоряжаться трастовыми фондами. Однако те вовсе не спешат расставаться с властью, поэтому дети ждут. Веселятся и гуляют, учатся и сдают тесты, участвуют в общественных мероприятиях и занимаются волонтерской работой. Вроде помощи Харфордскому приюту для женщин, жертв насилия в семье, чтобы было о чем писать в мотивационном эссе при поступлении в колледж. А потом на зеленых лужайках Зейтса возник он, одиночка, шатающийся без дела посреди уроков. И все изменилось. Сперва Алекс решила, что он плод ее воображения. Приятный темнокожий парень в тренчкоте, на голове то ли короткие дреды, то ли косички, издалека не разглядеть, ясно лишь, что прическа стильная. Вид немного хулиганский. Кого-то он ей смутно напоминал. Похож на известного музыканта, парня из группы Black Eyed Peas, вроде Уилла Адамса, только посимпатичнее. Точно не на Эйкона и не на Канье Уэста. Эти двое слишком чистенькие. Чем дольше Алекс его разглядывала, тем больше недоумевала, что он тут забыл. Парень стоял и смотрел прямо на учебный корпус. Может, заблудился? Вдруг его сестру украли и сунули в одну из самых белых школ на восточном побережье, а он пришел ее спасать. В Зейтсе учились и цветные, но мало. Человек 6, да и то двое из них — приемные дети. Разумеется, была здесь изрядная талика азиатов и индусов, отпрысков финансистов с Уолл-стрит. Относились к ним соответственно. Друзья Алекс называли их «другие белые». И в этом вся суть школы Зейтс. Если вы собираетесь в престижный университет, если в семье есть деньги и связи, то место для вас непременно найдется. Итак, снаружи стоял темнокожий парень и смотрел в окна. Крутой. Подчеркнуто старомодные очки авиаторы, армейский тренч-кот. Вид у него был такой, словно он собирался весь день простоять, разглядывая Алекс и ее одноклассников. Новенький. Издалека трудно определить возраст, но на старшеклассника потянет. И тут к нему решительной походкой направился мистер Малрой. Директор Зейтса был вовсе не рад темнокожему незваному гостю. Малрой подошел к нему и, видимо, заявил, что тот ошибся школой. «Уходи!» Малрой властно указал на выход с территории кампуса и велел убираться туда, откуда пришел. Черным парням не место в Зейтсе, если только они не стипендиаты или не дети нигерийских нефтяников. Малрой еще раз взмахнул рукой. Так он обычно вел себя с новичками, которые пытались курить на территории школы. Бедолаги тут же съеживались от страха, хватали свои вещи и плелись в административный корпус за заслуженным наказанием. Он отлично умел показать богатеньким неслухам, кто тут главный. Темнокожий парень стоял, где стоял, рассеянно кивая. С места он так и не сдвинулся. Малрой сказал ему еще что-то. Парень обернулся, словно только сейчас его заметил. А он высокий, уж точно не ниже директора. И тут незнакомец ударил директора в живот. Малрой согнулся пополам. «Ничего себе!» Алекс прилипла к окну, не веря своим глазам. «Неужели Малрой только что схлопотал? Все случилось так быстро!» И вот директор хватается за живот, ловит воздух ртом и борется с рвотными позывами. Темнокожий парень поддерживает его и похлопывает по спине, будто ребенка успокаивает. Директор рухнул на колени. Незнакомец бережно опустил его на траву. Малрой перекатился на спину, держась за живот. Парень присел на корточки, положил ему руку на грудь и что-то сказал. «Черт побери!» — прошептала Алекс. Придя в себя, она обернулась к одноклассникам и объявила. «Мистер Малрой словил пендаля!» Все мигом кинулись к окнам. Чужак выпрямился над распростертым телом жертвы и посмотрел на обступивших окна школьников. На миг все застыли. Потом парень ослепительно улыбнулся. Похоже, его ничуть не беспокоил ни валявшийся на земле директор, ни целый класс свидетелей. Малрой попытался встать и не смог. Мисс Лис набрала номер, по которому следовало звонить в случае стрельбы в школе, и вызвала охрану. Голос у нее дрожал. «Надо ему помочь!» — воскликнул кто-то, и все кинулись к двери. Учительница тут же велела им оставаться на своих местах, потом вернулась к разговору с охраной. Она повторяла «прямо напротив нашей аудитории». Тем временем парень, который ударил Малроя, неторопливо удалился. Директор лежал на траве, а Алекс пыталась понять, что же все-таки произошло. Ничего подобного она раньше не видела. Обычные школьные драки выглядели совсем иначе. Двое придурков сперва орут, потом толкаются и с суровым видом машут кулаками друг у друга перед носом. Ничем серьезным это, как правило, не заканчивается. Участники пыхтят и ругаются, рвут друг на друге одежду и пытаются применять боевые приемчики, впрочем, без особого вреда для противника. Потом им предстоит неделя бесед со школьным психологом на тему разрешения конфликтов. Сегодня же произошло иначе. Никаких предупреждений или угроз. Темнокожий парень развернулся, засадил Малрою под дых, и тот упал. Второго раунда не было. Мальчишка Теперь Алекс поняла, что он точно старшеклассник. Просто свалил Малрея одним ударом. Мисс Лис взволнованно говорила по телефону: «По двору спешила школьная служба безопасности в полном составе. Слишком поздно. Вероятно, когда их вызвали, они поедали пончики и пересматривали старые серии Южного парка». Синтия Янг облокотилась на плечо Алекс, наблюдая за неторопливо шагающими школьными копами. «Если в школе начнется стрельба, нам конец», — хмыкнула она. «Это называется своевременное реагирование». «Да уж», — кивнул Эмиль. «Папина охрана с другого конца города и то добралась бы скорее». Отец Эмиля был дипломат, о чем он постоянно напоминал окружающим. И хотя этим он всех достал в конец, тут Алекс не могла не согласиться. Как-то раз на вечеринке у его родителей в Хэмптоне она видела этих ребят. Наемные зайцевские охранники им в подметки не годились. Наконец они подошли к Малрою. Тот кое-как встал, хотя пока не мог ни разогнуться, ни отдышаться, и махнул рукой, отказываясь от помощи. Не надо было стоять рядом, чтобы понять, какой приказ отдал Малрой, указав в сторону кампуса. «Идите и поймайте гада, который меня избил», или типа того. Вряд ли им это удастся. Драчун давно скрылся. Через пару часов Алекс узнала от Синтии, что парня, разумеется, так и не нашли. Он испарился без следа. «Исчез, как и не было», — добавила Синтия. «Как и не было», — повторила Алекс. «Говорят, он из бедного квартала, что на восточной стороне», — заметила Софи. «А я слышал, он беглый заключенный», — влез в разговор Тайлер. «Убийца с топором». Одноклассники болтали и строили догадки, но Алекс уже не слушала. Она прокручивала в голове инцидент снова и снова. Такого не могло случиться в Зайце. Так не бывает. Все равно, что бомж присядет погадить в мемориальный водоем рядом с офисом ее отца в Вашингтоне, или манекенщица выйдет на подиум с размазанной по лицу ярко-красной помадой. Охранники принялись расспрашивать учеников, и выяснилось, что точных примет злоумышленника нет. То ли высокий, то ли коротышка, то ли с дредами, то ли с косичками. Одни утверждали, что он носит растаманский берет всех цветов радуги. Другие заявили, что на зубах у него золотые накладки, инкрустированные бриллиантами. Словом, сразу вылезли всевозможные стереотипы, не имевшие ни малейшего отношения к реальному человеку. В голове у Алекс сложился четкий образ, на который никак не повлияли сбивчивые рассказы одноклассников. Он сопровождал ее весь день. На уроке углубленного английского, на тренировке по легкой атлетике. Хотя она мчалась по дорожке до тех пор, пока не заныли легкие и ноги не стали ватными, ей так и не удалось от него избавиться. Эпизод крутился перед глазами, будто в замедленной съемке. Вот незнакомец в зеленом тренчкоте склоняется над упавшим директором, кладет ему руку на грудь и успокаивает, как ребенка. Вот он смотрит на ее класс и расплывается в улыбке. При мысли об этой улыбке Алекс снова рванула вперед, хотя сердце выпрыгивало из груди, дышать было тяжело, а ноги болели. Она изо всех сил пыталась убежать от этого воспоминания, потому что могла чем угодно поклясться. Когда незнакомец поднял взгляд, ему было плевать, что все ученики столпились у окон и глазеют на него. Он смотрел не на них. Он смотрел именно на нее и улыбался именно ей. Алекс не могла избавиться от странного чувства, что он ей смутно знаком. Эта мысль ее пугала, словно повеяла грозой, запахом озона и мокрой земли, и ветер принес обещание перемен после долгой засухи.